Глава 5. Набраться терпения. И вот он увидел ее. Крысу. Нет, это была не крыса. Он видел чудовище. Высотой в 1,5 метра, впалые с фиолетовой дымкой глаза, словно стальные кинжалы зубы и проглядывающие в некоторых местах сквозь мясо ребра. Судя по ее уровню, можно было со 100-процентной уверенностью сказать, что он был не на одном из первых этажей. Поскольку даже если в игре присутствовала уникальность, это было чересчур. Хотя он это понял, когда увидел количество опыта, выдаваемого за выполнение миссии. Но не могут давать столько в начале. Он подумал об ошибке, которая возникла при распределении. Причина явно крылась в этом. Уилл мог поговорить с администрацией игры и попросить их отправить его на первые этажи, а мог попытать счастье здесь. Как там писалось, даже игрок первого уровня может убить монстра 50-го. Открытая дверь позволила разглядеть пространство и монстра, находившегося внутри. Имя – проклятая крыса. Уровень – 46. Здоровье – 5100. Это вообще возможно? Да я в нее своей зубочисткой буду минимум неделю тыкать, пока она будет лениво поглядывать по сторонам. Плюс не стоило забывать про разницу в уровнях. Максимум, что мог ей при этих условиях сделать, так это нанести 1-2 единицы урона. Что же делать? Может, наскрести с помощью обычных заданий на лук и попытаться занять недоступное для монстра возвышение? Наверняка можно найти какой-нибудь эксплойт данного места. Только вот внутрь мне не пройти. Разница в уровнях не позволит. Ее радиус агро наверняка 15-16 метров. Это как раз расстояние от двери до нее. Даже если изучить стелс, он будет бесполезен. Все та же разница в уровнях. Надо глянуть снаружи. Может, здесь есть окна? Ворон обошел здание, но его надежды не оправдались. Окон не было. Да, было бы слишком просто. Решив в последний раз осмотреть доступное пространство, открываемое видом от двери, он обратил внимание, что верх задней части потолка был как-то странно сконструирован. Там будто была навесная комната, но он не понимал, как туда можно попасть. И кому надо было такое строить? Не найдя дверей и лестниц, вышел из склада и остановился. Возможно, вход был где-то на крыше. Он понимал, что если в самой деревне, пусть и на ее окраине, были монстры такого уровня, то выходить за ее пределы смертельно глупо. И дабы не терять времени в простых раздумьях, решил заняться тем, чем занимаются все новички, которые по каким-либо обстоятельствам не могут гриндить мобов. То есть стать мальчиком на побегушках и выполнять «принеси-подай дела», но для начала... Лестница, построенная плотником на скорую руку, не выглядела крепкой, но это его не пугало. Если он и упадет, максимум отнимет 5% здоровья. Выживет в любом случае. Высота складов была около 7 метров. Забравшись на крышу, он стал внимательно осматривать ее, ища люк. Но спустя 20 минут тщательных поисков так ничего и не обнаружил. Решив подумать потом об оставшихся вариантах, он приступил к мелким поручениям. Это было невероятно нудно. Ворон был морально вымотан и спустя 10 часов смог собрать всего 24 серебряные монеты. Видимо, причина была все та же. Он находился не на первых этажах. По его подсчетам, это был примерно 7-8 этаж. Основываясь на логике «чем выше этаж, тем сильнее монстры», он подсчитал, что первые 3 этажа будут кишеть монстрами до 25-30 уровня. От 4 до 6, 30, 55 уровня. Это были грубые предположения, но проверить их возможности пока не было. Все-таки игра только стартовала. Решив перекусить, Уилл покинул капсулу. Парень еще немного полежал и помассировал виски. Встал, двинув на кухню. Разогрев полуфабрикат, он ел и пролистывал форумы, ища какую-нибудь полезную информацию. Но, просмотрев десяток страниц, понял, что ничего нет. Проверив почту, он увидел, что пришло письмо от Пака. «Привет, Уилл. Думаю, ты не отстал от остальных и приобрел восхождение. И рекламу не видел только слепой. Я чего пишу? Если ты начал играть, то мы всем своим кланом перешли сюда из темных врат. Хочешь, можешь присоединиться». «Мой ник все тот же. Наш клан называется Душегубы. Пиши, если что». Перечитав послание, Уилл улыбнулся. Ему повезло иметь такого человека в друзьях. Пообщавшись с ним, Уилл понял, что Пак за человек. Надежный, открытый и искренний. Не без своих тараканов в голове, но точно не предаст. И тут его осенило. Ведь книги навыков можно передать по внутриигровой почте, как вещи. В ней не было ограничений на этажи и передаваемый вес, что могло сыграть решающую роль в убийстве крыс. Если он договорится с Паком, то ему не придется тратить большие деньги на начальные навыки. «Привет, ужас!» «Спасибо за приглашение, но ты же помнишь, что я собираюсь играть соло. Если наметится что-то масштабное, дам знать, твоя помощь мне пригодится. Мой ник — Белый Ворон. И, кстати, на каком этаже находится ваш клан?» Отправив письмо, он посмотрел на часы, которые показывали 9 часов вечера, и решил зайти в игру и еще немного подзаработать. Спустя 3 часа в его кармане было 34 серебряных монеты. Устало вздохнув, парень отключился от игры и лег спать. Режим был важен, и он не собирался играть до потери сознания. Новый день, новые идеи. Может, завтра процесс пойдет легче. Нет, не пошел. Добывать деньги на местных заданиях было очень тяжело. Но у него была цель, и он упрямо продолжал. Передавать письма, убирать двор, искать пропавшую кошку, собаку, зайца, медведя и прочую живность. Копать огороды, собирать упавшие фрукты, ухаживать за домашним скотом, помогать кузнецу, старушке, мальчику и всем. Прогрессирующая виртуальная реальность изобиловала мелкими квестами. Это было испытание на его силу воли. Выполняя очередное задание, в котором нужно было помочь охотнику освежевать туши, он получил сообщение. «Игрок Светлый Ужас хочет добавить вас в друзья». «Принять». И тут же следом пришло сообщение. Парень сразу его открыл. «Хо-хо, Ворон, классное имя. Ты понял, да? Класс, как выбранный класс, и классное, как крутой. Ха-ха. Наш клан пока выбрал базы второй этаж. Но на первом и третьем открыты наши филиалы. А ты на каком?» Решив, что пока не стоит раскрывать всей правды, Уилл ответил. «Понял, конечно. Я же поэтому такой ник и выбрал. Я сейчас на третьем этаже. Слушай, я по делу. Как у тебя дела с книгами до разбойников? Мне нужен стелс и еще несколько книг с активными навыками. Я был бы благодарен, если бы ты смог мне их прислать. Я всегда плачу долги, и можешь не сомневаться, отплачу и этот. Сейчас у меня нет денег, но будь уверен, скоро я все верну». «Что ж, теперь просто подождем». Он продолжил свои дела, а через 20 минут на почту упали 3 книги. Одна была с навыком стелса, другая с активным навыком. «Однако быстро сработал». Книга навыка «Удар из-под тишка». Ранг обычный. Активный навык «Ученик». Описание. Атаки, произведенные незаметно, получают бонус плюс 20% от вашего базового урона. Затраты энергии 30. Перезарядка 20 секунд. Ограничение «Разбойник». И еще одна с пассивным умением. Книга навыка «Стрельба». Ранг обычный. Пассивный навык «Ученик». Описание. Увеличивает мастерство владения стрелковым оружием. Плюс 2 – скорость стрельбы. Плюс 2 – дальность стрельбы. Плюс 1 – игнорирование разницы в уровне при использовании стрелкового оружия. Класс разбойника – модификатор плюс 1. Ограничения нет. Выучив все 3 книги, Уилл прочитал сопутствующее им письмо. «Бери. Книги обошлись мне в 2 серебряных. Дороговато, но считай, что это мой подарок. Как-нибудь сочтемся. Если что надо, еще пиши». «Стоп! 2 серебряных? Погоди-ка, на каком, черт возьми, я этаже? Это же получается, что я смогу приобрести то, что мне нужно через него, причем по разумным ценам». Ворон не стал откладывать это дело и отписался Паку насчет покупки арбалета, кинжала и других вещей в пределах 30 серебряных. На данный момент у него было 42 серебра. Не забыв при этом отослать Паку потраченные на него деньги, оставив себе 10 с расчетом покупок. «Эй, ты же говорил, что у тебя денег нет, и тут же присылаешь мне их, да еще и просишь вещей на 30 серебряных. Откуда? Ты же один играешь, я за вчера собрал только 6 серебряных и 43 медных монеты. Ты что, где-то клад нашел? Наши на третьем этаже тоже из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то заработать». «Ладно, захочешь — расскажешь. Насчет оружия и шмота пока ничего ответить не могу, у нас в клане так точно нет. Сам понимаешь, второй день в игре, все только началось. Но я посмотрю в магазинах. Думаю, за такую сумму вполне можно найти что-то годное. Ты ищешь что-то определенное?» Подумав, Уилл написал ему. Желательно без ограничений по уровню. В приоритете арбалеты и несколько десятков колчанов с болтами. Если есть на добавке корону от света или святой магии, то покупай и их. Остальное смотри по классу с уклоном ворон. Сомневаюсь, что есть дешевое зелье, но если вдруг будет, то я буду благодарен. И спасибо. Закрыв окно переписки, Ворон понял, что все не так плохо, как казалось. Осталось только найти способ убить монстров, и дела пойдут в гору. С такой разницей в уровнях он наверняка получит кучу титулов и уровней. Выполнив бесчисленное множество заданий, он получил сообщение. «Вы получили уровень?» «Это было приятно. Опыта за такие поручения давали немного, но этого хватило». Чтобы было понятно, насколько мало, максимум, что он получил за одно из заданий, составляет 21 единицу опыта. Для второго уровня нужно было набрать 300. Плюс ко всему он получил системное сообщение. Вы упорно трудились на благо жителей, и их отношение к вам немного улучшилось. Текущее отношение с жителями Скиавры 32 из 100, нейтральное. Каждый класс с повышением уровня получал бонусом увеличение какой-либо характеристики в зависимости от класса. Разбойникам, например, давали плюс 1 ловкости за каждый уровень, магам – столько же мудрости, воинам – силы. Распределив очки, он стал рассматривать доступные навыки и остановился на взломе. Вы выучили навык «Взлом». Ранг обычный, пассивный навык «Ученик». Описание. Вы можете вскрывать простые замки. Глянув еще раз, он вышел из системы, чтобы подкрепиться, и спустя 10 минут снова вошел в игру. Продолжив работу, он ждал, когда Светлый Ужас ответит ему. Через час чем-то пришло сообщение. «В общем, это все, что я смог найти. Посмотри характеристики, и если тебе подходит, то кидай серебро. Да, и на зелье не рассчитывай. Они стоят как минимум 2 золотых». «Этого стоило ожидать». Ворон открыл описание предметов. «Арбалет храбреца. Ранг бронза. Требования нет. Характеристики урон 12-16. Минус 9% шанс промаха. Дальность 33 метра. Особенности 4 выстрела за раз. Последний выстрел имеет шанс дезориентировать противника плюс 4%. Ограничения нет. Стоимость 6 серебряных и 12 медных монет. С ним было предложено 6 колчанов с обычными болтами, 5 колчанов с уроном от святой магии плюс 2, 3 колчана с уроном от огня на плюс 2 и 1 с прибавкой к урону от света плюс 1. В каждом колчане было по 1000 штук болтов и обойдется все в 3 серебряных и 6 медных монет. Кольцо «Красный глаз». Ранг «Бронза». Требования нет. Характеристики плюс 3% меткость, плюс 1% уклонения. Ограничения «Охотник», «Разбойник», «Следопыт». Стоимость 1 серебряная и 21 медная монета. «Поножи ветра». Ранг «Бронза». Требования нет. Характеристики плюс 2% скорость, плюс 3% шанс избежать неожиданного удара. Ограничения нет. Стоимость 2 серебряные монеты. Куртка проходимца. Ранг бронза. Требования нет. Характеристики. Плюс 5% классовой особенности разбойника скрываться. Плюс 3% к уклонению. Плюс 1% шанс при обыске сундуков найти редкую вещь. Особенности. Находясь в тени, вы быстрее входите в режим скрытности. Ограничение. Разбойник. Стоимость 10,5 серебра. Что ж, довольно прилично для моего уровня. Все-таки народ только начал играть. Эти вещи будут стоить около 24 серебряных. Но это лучше, чем покупать что-то за несколько десятков золотых. Уилл был уверен, что тот же самый арбалет здесь наверняка стоил бы около 3 золотых. Просто локация такая. Дав свое согласие и переслав деньги, добавив 2 монеты за труды, он закрыл почту. Потом, немного подумав, написал Паку, что если будут появляться какие-нибудь книги навыка для разбойника, которые тот будет готов продать, то он с удовольствием за них заплатит. Ответ пришел, когда он уже собирался выходить из игры. К письму были прикреплены предметы. «Я тебя понял, спасибо за бонус. Не знаю, где ты там ошиваешься, но это явно ненормально. Появятся книги, сразу пришлю». Уилл, недолго думая, надел все присланные вещи и нажал «Выход».